Глава 8. Просьба о помощи. Первое сообщение от Лизы пришло ближе к 5 часам. Честно признаться, я ждал его. Знал, что это вряд ли произойдет, но ждал. И чудо случилось. Лиза начала описывать их свидание в шуточной форме. Она выразила все свои эмоции, буквально крича от шока и ужаса. И все, что мне оставалось, поддержать ее. Переписка продолжалась 15 минут и закончилась каким-то смайликом, который я выбрал по наитию, чисто чтобы поднять ей настроение. А потом она замолчала. 5 минут, 10, полчаса. Тишина. Моя эйфория начала остывать, уступая место легкой панике. А вдруг я перегнул палку? Телефон завибрировал снова почти через час. Я схватил его так быстро, что едва не уронил. На экране было одно единственное слово — «Свобода». И все. Сердце замерло. Все мои страхи, вся моя нерешительность, все дурацкие «а что, если» сгорели в одно мгновение. Свобода. Она сбежала от него. Не раздумывая ни секунды, я набрал ответ. 3 слова, простых и главных. «Жду у себя». Я отправил это сообщение, почти не соображая, что делаю. Это был чистый инстинкт, выстрел адреналина в голову. Пришлось ждать. Только чего? Что она просто вызовет такси и примчится, как в кино? А что, если Марк ее не отпустит? Если он решит, что это идеальное свидание просто обязано продолжиться? Прошло 10 мучительных минут. Потом еще 5. Телефон лежал на столе и предательски молчал. Мой дурацкий героизм скукожился. На его место пришла старая, хорошо знакомая паника. Я начал ходить по комнате, от окна к двери, от двери к холодильнику, в голове крутились картинки. Вот она пытается вежливо ему отказать, а он с этой своей идеальной на $1 000 000 улыбкой настойчиво предлагает подвести ее домой. Или, что еще хуже, уговаривает выпить по последней чашечке кофе у него. Я сжал кулаки. Ждать. Какое же это отвратительное беспомощное состояние. Я не мог больше просто ждать. Я сходил с ума. И тут телефон снова ожил. Тусклый экран вспыхнул. Я подскочил, будто меня ударило током. Но это было не сообщение. Это была геолокация. Маленькая синяя точка на карте где-то в самом центре города в районе дорогущих стеклянных новостроек и коротенькое сообщение под ней. Наше кодовое слово, наш секретный сигнал SOS, который родился в тот вечер в моей архитектурной мастерской, когда она случайно нашла ошибку в моем чертеже. Ник, тут, кажется, консольная балка не выдержит. Все. Это был сигнал тревоги высшего уровня. В переводе с нашего, понятного только нам языка, это означало «забирай меня отсюда прямо сейчас». Ситуация критическая. Я перестал думать. Вообще. Мозг отключился. Схватил со спинки стула ключи от машины, сунул ноги в первые попавшиеся кеды, даже не завязывая шнурки, и вылетел из квартиры. В коридоре едва не сбил с ног соседку с ее мелкой, вечно тявкающей собачонкой, которая зашлась возмущенным лаем. Плевать.